Глава 41. «Ты не можешь этого сделать», — тихо сказала Вардени, оторвавшись от самоходной гаубицы, которая только что была выставлена стволом в направлении центра ворот. Я обернулся к археологу. Гравитационный двигатель негромко гудел, будто разговаривал сам с собой. «Таня, мы же видели, как эта конструкция выдержала». Я замялся, подыскивая нужное слово. «Выдержало то, чему у меня просто нет определения. Неужели ты полагаешь, что небольшой тактический боеприпас в состоянии повредить такой корабль?» «Я не это имела в виду. Тебя. Знаешь, в каком ты состоянии?» Я опустил взгляд на панель управления огнем. «Достаточно крепок, чтобы протянуть еще пару дней». «Ага, на больничной койке. Что ты в самом деле? Всерьез собираешься биться с Карерой? В таком-то виде? Единственное, что держит тебя на ногах, это моб-костюм». «Вздор. Не забывай, я накачал себя тетраметом». «Точно. По-моему, я сама видела, как ты принял смертельную дозу. И что, думаешь на ней продержаться? А сколько?» «Достаточно долго». Не желая смотреть на Вардени, я принялся разглядывать берег. «Где, черт побери, шляется эта вонгсова?» «Ковач». Таня дождалась таки момента, когда мой взгляд упал на нее. «Попробуй свои ядерные снаряды. А потом оставь все как есть, и я закрою ворота». «Таня, отчего ты не выстрелила в меня из разрядника?» Молчание. «Таня?» «Хорошо», — наконец сказала она. «Можешь просрать свою жизнь так, как хочешь. После узнаешь, что мне было не все равно». «Вопрос был не об этом». Она опустила глаза. Я запаниковала. «Вот это уже вранье. Я видел многое, что ты лично сделал в два последних месяца, но паники не наблюдал ни разу. По-моему, тебе вообще неизвестно значение этого слова». «Да что ты говоришь? Думаешь, узнал меня так близко?» «Достаточно близко», — она фыркнула. «Хм, чертов солдафон. Покажите мне солдата, и я покажу вам кусок идиота с головой полной дешевой романтики. Ковач, ты ничего обо мне не знаешь. Мы занимались любовью виртуальности. Неужели померещилась чертовщинка? Думаешь, получил какое-то представление о моем внутреннем мире? Считаешь, ты вправе судить о других?» Я пожал плечами. «Ты о ком-то вроде Шнайдера? Таня, он продал Карреры всех нас, причем с потрохами, что тебе хорошо известно. Что не так? Он заложил судьяти и, значит, виноват в том, что случилось после». «О! Как ты доволен собой?» Археолог ткнула пальцем в сторону воронки, оставшейся там, где умер судьяти, и где песок был красным от разбросанных кусков человеческих тел, уже распространявших запах смерти. «Считаешь, здесь ты чего-то достиг?» «Желаешь мне смерти?» «Смерть за чью смерть? Шнайдера?» «Нет». «Таня, проблема сейчас не в этом», — сказал я, пожимая плечами. «Единственное, что в самом деле непонятно, почему я не умер. По-моему, у тебя тоже нет соображений на сей счет. Или есть? Говори как эксперт по марсианским технологиям». «Не знаю. Я же говорила, что запаниковала. Разрядник я подняла сразу, как только ты его выронил. И я вырубила только себя». «Да, знаю. Каррера говорил, что у тебя был сильный нейрошок. И еще он хотел знать, почему я не пострадал. Это, а также почему я очнулся раньше всех». Старательно глядя в сторону, археолог предположила. «Вероятно, у тебя нет чего-то важного, что есть в каждом из нас». «Эй, Ковач!» Мы с Вардени обернулись и посмотрели в сторону пляжа. Вонгсова. Она медленно ехала на самоходке, направляясь к нам. Напротив пилота на броне сидела неподвижная и одинокая фигура. Прищурившись, я сделал картинку крупнее. «Мать твою! Глазам не верю. Кто это?» Я коротко хохотнул. «Тот, кто никогда не тонет. Взгляни, типичный представитель». Ламон казался мрачным, однако выглядел не хуже, чем при нашей первой встрече. Одетый в лохмотья, он был забрызган кровью, но чужой кровью. Глаза заплыли, сделавшись узкими щелочками. Зато теперь он почти не трясся. Спрыгнув с брони вперед по ходу транспортера, Ламон тут же оглянулся на доставившего его пилота. Обращаясь к своему пассажиру, Вонгсават что-то сказала. Ламон снова двинулся в нашу сторону и остановился, не дойдя нескольких метров. Он стоял, нервно переводя взгляд с одного ботинка на другой. Вдруг он громко сказал: «Я знал! Я знал, что ты это сделаешь! Видел твои файлы! Я знал, я тебя слышал, слышал! Но никому ничего не сказал!» «Я нашла его на складе оружия!» Вонг-Сават заглушила гравидвигатель и выключила самоходку. «Извини, задержалась, не сразу его поймала!» «Слышал тебя, слышал, видел тебя!» Бормотал Ламон себе под нос, свирепо растирая себе загривок. «Видел твои файлы! Ковач, я знал, что ты сделаешь!» «Неужели?» – мрачно сказал я. «Слышал тебя! Видел тебя! Но никому ничего не сказал!» «Да, здесь ты ошибся. Хороший политработник всегда докладывает наверх. Такое правило». Я подобрал лежавший на приборной панели пистолет и выстрелил Ламону прямо в сердце. Пуля, выпущенная с близкого расстояния, прошла на вылет, и жертва погибла не сразу. Разряд плазмы разорвался уже в песке, метрах в пяти за простреленным насквозь телом. Согнувшись пополам, Ламон тут же упал. Из сквозной раны полилась кровь. Затем он каким-то непонятным образом сумел подняться на колени. Глядя мне прямо в лицо, офицер зло оскалился. «И я знал, что ты сделаешь!» Прохрипел Ламон и медленно завалился на бок. Кровь вытекала из его раны, пропитывая песок. «Нашла, на чем я полечу?» – спросил я, обращаясь к Вонг-Сават. Прежде чем обстреливать ворота, я приказал Вардене и Вонг-Сават укрыться в скалах. Не хотелось тратить время зря, запечатывая их в поле сплав. Но тела, не покрытые защитой, могли погибнуть от действия радиации. Оставалась вероятность, что на короткой дистанции открытые в глубокий вакуум ворота пропустят достаточно опасную порцию излучения. Да, прежний опыт действительно говорил о способности ворот регулировать пропускную способность. Например, ворота успешно отфильтровывали нанобов. Однако здесь можно легко ошибиться. К тому же неизвестно, какая именно доза считалась для марсиан приемлемой. Здесь было что-то большее, нежели простое желание отсрочки. Я сидел на самоходной установке с санджетом на боку и вложенным в кобуру пистолетом. Я смотрел на сиявшие по ту сторону ворот звезды и чувствовал, что должен преодолеть какую-то внутреннюю инерцию. Вероятно, ощущение находилось глубже, чем мог проникнуть тетрамет. Было такое чувство, словно нельзя сделать больше дозволенного. Что бы ни находилось по ту сторону, во мраке со мной могло произойти лишь то, что должно. «Может, ты просто умираешь так?» «Возможно. Готов найти свой предел. Никакой тетрамет не избавит сколь угодно стойкое тело от...» «Или ты, быть может, боишься нырнуть в пустоту, чтобы не оказаться на Мицведе, как было когда-то?» «Не пора ли в дальнюю дорогу?» Заряд вышел из ствола достаточно медленно, чтобы я мог видеть его движение. И, уходя в сторону звезд, пробил ворота со странным чмокающим звуком. Секундой позже видимое изображение стало яркой вспышкой. Взрыв. Если пришедшая от ворот обратная волна и несла что-то, кроме видимого спектра, то амплитуда воздействия оказалась слишком малой для срабатывания датчиков на моем скафандре. «Похоже, ты был прав. Доволен? Жаль, что это теперь не имеет значения». Я поднял забрало шлема и свистнул. Из-за скал тут же поднялась вторая самоходка. И, вздымая песок, двинулась ко мне. Вонг-Сават изящно припарковала машину, встав рядом с моей. Медленно, словно не желая шевелиться, Вардене спустилась с брони. «Таня, напоминаю, ты сказала 2 часа». Археолог не обратила на эти слова ровно никакого внимания. С того момента, как я пристрелил Ламона, Вардене явно меня игнорировала. «Ладно. Почему-то я захотел еще раз проверить подвес санджета». «Что бы ты ни запланировала, начинай прямо сейчас». «А если ты не успеешь вернуться?» — вдруг спросила Вонг-Сават. Я засмеялся. «Не будь дурой. Если я не возьму Кареру за жабры и не вернусь через 2 часа, тогда я не вернусь вообще никогда. Ты сама знаешь». Опустив стекло гермошлема, я двинул самоходную установку вперед и прошел сквозь ворота. Так легко, словно просто упал вниз. С наступлением невесомости желудок моментально поднялся к самому горлу. Затем подступило отчаянно сильное головокружение. «Приехали. Все сначала». Каррера уже сделал первый ход. Неожиданно где-то вверху мелькнул розовый проблеск, тут же отмеченный подсознанием. Рефлекс уверенно подсказывал, что я атакован, а руки сами собой развернули самоходку навстречу врагу. Замелькали огни на панели боевого управления. Из портов запуска вышли и сорвались в пустоту пара ракет-перехватчиков. Описав сложные кривые, необходимые, чтобы обмануть средства противодействия любого противника, ракеты скрылись из поля зрения и взорвались. Показалось, перед самым разрывом одна из них сошла с курса. В пустоте расцвела белая немая вспышка, отфильтрованная стеклом шлема. В то же время наблюдать за красотами было уже некогда. Я сполз с борта самоходной установки и, подавляя неожиданно возникший страх, упал в пустоту. Левая рука поймала рукоятку управления пилотируемым модулем. Я ухватился за ручку и замер. Не сейчас. Самоходка медленно ушла в никуда, следуя своим курсам. Двигательная установка продолжала работать. Подавив мысли о пустоте, я сосредоточил внимание на массивном теле корабля, нависшем над моей головой. Скорее всего, в свете звезд полисплавный скафандр, пилотируемым модулем на спине, казался почти невидимым, и отсутствие следов от двигателя делало обнаружение модуля почти невозможным. Разумеется, в отсутствии чувствительной к гравитационному полю аппаратуры. Я очень сомневался, что у Карреры могло быть столь тонкое оборудование. Пока я не включил двигатель модуля, единственным надежно определяемым объектом в зоне корабля оставалась самоходная установка. Я свернулся в комок, подтянув санджет на всякий случай, упер приклад в плечо. Старался продышаться, старался не ждать нового хода Карреры. «Давай же, сволочь, действуй!» «Ага, ты все-таки ждешь. Так, мы будем учить вас не ждать ничего определенного. Тем самым вы окажетесь подготовленными ко всему. Спасибо, Вирджиния». От хорошо экипированного вакуумного десантника не требуется ничего невозможного. В гермошлем встроена чертова туча разных датчиков и систем для обнаружения цели. Их работу координирует небольшой боевой компьютер, настроенный весьма недружелюбно и не страдающий ни одной из фобий, тормозящих человеческую реакцию в открытом космосе. Можно не замечать его присутствие. Но, как и большая часть военного снаряжения, компьютер берет на себя основную работу. У меня не хватило времени на поиски и развертывание средств из военно-технического арсенала Клина. Впрочем, судя по всему, Каррера тоже не мог подстраховаться ничем существенным. Его возможности ограничивались той амуницией, что оставил на марсианском корабле Лиманка, плюс Санджет. Наконец, последнее. Десантник никогда не оставит снаряжение, если не может выставить около него охранение. На корабле не оставили серьезного оружия. «Ты надеешься?» Остальное сводилось к обычным случайностям, всегда подстерегавшим в такой обстановке. К человеческому фактору, от которого в столкновении с космосом один на один не свободны даже чемпионы орбитальных полетов. Скажем, Армстронг или Гагарин. Это обстоятельство подсказывало мое перегретое наркотиком сознание. Должно сработать против Карреры. Через минуту я дал подсознанию посланника убавить пыл, ограничив тетраметовую раскачку. И снова перестал ждать неизвестно чего-то. Розовый отблеск метнулся куда-то вниз от нависшей громады черного корпуса. Переместив центр массы тела аккуратно, насколько мог позволить мобилизирующий костюм, я нацелился на точку запуска и включил двигатель на форсаж. Где-то подо мной расцвела яркая белая точка. Быстро развернувшись на всю нижнюю полусферу, выпущенная Каррерой ракета накрыла самоходку. Я тут же выключил двигатель и продолжал беззвучное падение вверх к корпусу марсианского корабля. По лицу, скрытому стеклом гермошлема, прошла довольная гримаса. Оставленный модулем след должен слиться со вспышкой от взорванной Каррерой самоходки. У Карреры опять ничего нет, ни одной карты. Наверняка он ожидал какого-то подвоха, но сейчас я ему не виден, и какое-то время он... Корпус осветило вспышка мощного лазера. Веерный луч. На мгновение я сжался в своем скафандре, и на лицо тут же вернулась улыбка. Каррера взял слишком широко и слишком в сторону, не дойдя до моей реальной позиции примерно полсектора и полосуя зону около взорванной самоходки. Пальцы легли на рукоять Санджита. Нет, не сейчас, не... Еще один лазерный импульс не ближе первого. Я наблюдал, как лазерный луч вспыхивал и угасал. Снова вспыхивал и снова газ. И сам готовился к ответному выстрелу. Дистанция сокращалась. До корабля оставалось менее километра. Еще несколько секунд, и луч с минимальным рассеянием сможет пробить полисплавный скафандр и нанести достаточный ущерб, оказавшийся на пути органики. Немного везения, и я снесу ему голову или зажарю легкие. Не повезет, и тогда нанесенные Карере травмы позволят мне безопасно подойти ближе. Я почувствовал, что скалю зубы в злорадной ухмылке. Вокруг меня в яркой вспышке загорелся весь космос. На долю секунды, отмеченную лишь подсознанием посланника, я успел представить, будто назад вернулся экипаж погибшего марсианского корабля, возмущенный ядерным взрывом вблизи места их упокоения. Будто мертвые встали и огнем отметили мое вторжение. Вспышка. Дурак, он подсветил твою позицию. Пристегнувшись к летящему вперед модулю, я бросил тело в сторону. Направленный из-за прилива на корпусе корабля луч ударил сверху, в то самое место, где я только что находился. Вращаясь, я сумел выстрелить в ответ. 3 секунды беспорядочной пальбы, и луч Кареры погас. Подлетая к крыше, я оставил между модулем и той позицией, что занимал Карера, прикрытие в виде архитектурных излишеств, марсианской конструкции. Включив реверс, погасил скорость и лег в дрейф. Медленно подплывая к корпусу, в висках стучала кровь. Попал или не попал? Опасная близость корпуса обостряла восприятие неземной архитектуры. Скульптурно вылепленная поверхность корабля выглядела поверхностью настоящего планетоида. И я парил, медленно приближаясь к ней на дистанции около 5 метров. Метрах в 100 горел яркий свет, отбрасывая неровно пляшущие тени на стены, мимо которых я двигался. На поверхностях окружавших стен я видел причудливые архитектурные фрагменты. Завитки и прорезы, напоминавшие барельефы или техноглифы, монументального размера. Попал или... Красивый маневр, Ковач. Неплохо для того, кто не умеет плавать. Голос Кареры прозвучал так ясно, будто он сидел рядом со мной. Я просканировал дисплей гермошлема. Переговорное устройство работало только на прием. Ткнув кнопку на боковой поверхности шлема, я увидел, как заморгал индикатор включенного передатчика. Осторожная коррекция положения тела. И я продолжил движение вдоль корпуса между тем... Заставь его говорить. Кто сказал, что я не пловец? Ах да! Совсем забыл, тот случай был с Рэндаллом. Но 2 выхода едва ли сделали из тебя ветерана команды «Вакуум». Карера словно играл роль доброго дядюшки, но ему никак не удавалось скрыть бушевавшую под этой маской ярость. «Сие весьма показательно, как подтверждение моей скорой победы. Ковач, я убью тебя, разобью стекло твоего шлема и хорошенько прожарю тебе лицо». «Тогда поторопись, у меня мало времени». Я внимательно сканировал затвердевшие на корпусе пузыри в поисках позиции, удобной для снайпера. Вернулся посмотреть, или забыл здесь голографическое порно из разряда своих сентиментальных увлечений. Где же? У причального порта? Просто держу тебя подальше от ворот, пока Варде не запускает процесс их закрытия, вот и все. Короткая пауза. Я слышал тяжелое дыхание Кареры. Укоротив ремень плававшего рядом лазера, я тронул ручку управления пилотируемого модуля, рискнув дать 1 полусекундный импульс. Привязной ремень натянулся. Двигатель тихонько потащил меня вперед и выше. «В чем дело, Исаак? Ты огорчен?» Он шумно потянул носом воздух. «Ковач, ты дерьмо! Продал своих друзей, как вшивый чинуша. За что? Они умерли, пополняя твой банковский счет. Кажется, это наша работа, Исаак. Убийство за деньги. Мне по характеру гребаный квилизм. Этот случай особый. Сегодня легла под шрапнелью 1000 людей клина. Не говоря о Тони Лиманка и Квок Юн Ю. Твои руки по локоть в их крови. Ты убийца. а не солдаты. Что-то обожгло мне горло и защипало глаза. Имена. Локализовать и убрать эмоции. Как солдаты они оказались слабоваты. Мать твою, Ковач! Как скажешь. Я оказался у стыка, на котором застывшие пузыри образовали круг, выступая из основной структуры. Вытянув руку вперед, я зацепился за неровность. По телу пробежала волна панического страха. Что если Каррера заминировал корпус? Ладно тебе, нельзя всего предусмотреть. Запечатанная в поле сплав рука ощупала корпус, и я замер неподвижно. Санджет глухо свалился с плеча. Рискнув выглянуть через узкий проем между двумя пузырями, я быстро осмотрел позицию и нырнул обратно в укрытие. Подсознание воспроизвело зафиксированную в памяти картинку. В центре находился тот самый посадочный порт с углублением, диаметром в 300 метров, в окружении выпученных как пузыри образований. В свою очередь округлую форму последних искажали более мелкие бугорки, беспорядочно набросанные со всех сторон. Должно быть, отряд Лиманка оставил у входа в порт какой-то маяк. Иначе Каррера не сумел бы найти порт на огромном корпусе. 30 километров в поперечнике и 60 в длину. Взглянув на дисплей гермошлема, я понял, что единственным из живых радиоканалов был тот, по которому еще недавно доносилось хриплое дыхание Карреры. Ничего удивительного. Ему и следовало прекратить трансляцию, едва обстановка немного прояснится. Какой смысл раскрывать кому-то собственную весьма выгодную позицию? «Где же ты, Исаак, мать твою? Я слышал, как ты пыхтишь, а теперь хочу видеть. Сделай одолжение, покажись, а я уж заставлю тебя остановиться». Заныла спина. Переменив позу, я стал наблюдать за местностью градус за градусом. Все, что нужно было увидеть, это одно неосторожное движение. Всего одно. «Думаешь, его сделает Исаак Каррера, отмеченный наградами командир отряда «Вакуум»? Человек, выживший более чем полутысячи космических схваток и выигравший большую их часть. Неосторожное движение. Конечно, Такеш. Держись своей линии». «Знаешь, Ковач, я вдруг задумался». Пришедший из эфира голос Каррера казался спокойным. Определенно он овладел своими эмоциями. Учитывая расклад, развитие наименее желательное. «Какого рода соглашение предложил тебе Хэн?» «Сканировать и искать. Держать его на связи». «Исаак, больше, чем платил мне ты. Кажется, ты забыл об отличном оздоровительном пакете». «Ничуть. Скорее пытаюсь сделать его менее необходимым». «Сканируй и ищи». «Что? Неужели так плохо воевать за клин? Перешивка в новое тело? Пожалуйста, по первому требованию. Странно, что человек с твоей подготовкой может так страдать по поводу собственной смерти». «Исаак, с тобой не согласились бы сразу трое из моих людей, если бы они не умерли». Каррера сделал вид, что не понял. «Каких людей?» Я невольно изменился в лице. «Сян Сяопин, если бы не превратился в кашу после залпа ультралазеров, разорванные нанобами Хансен и Крюикс». «Твою лю...» «Я слышал, что ты сказал». «Да. Да, извини. Я подумал, тренинги ничего не дают, что тебе отлично известно. Техника и везение – вот что составляющие успеха здесь на санкции 4. «Сканировать и искать. Найти этого гада. И спокойнее, и еще спокойнее», – Каррера тихо сказал. «Санкция 4. Либо иной конфликт, какая разница? Ты должен знать это лучше, чем кто бы то ни было. В этом суть игры. Если не желаешь участвовать, не нужно садиться за стол. Клин идут не по призыву. Исаак, на войну призвана вся эта чертова планета. У ее обитателей просто не существовало иного выбора. Раз ты задумался на такую тему, вот подходящий к случаю эквилистский лозунг. Если ты в армии, должен нести большое ружье». Каррера скептически хмыкнул. «По-моему, не более чем здравая рекомендация. Сомневаюсь, чтобы эта сука выдала что-то незаурядное». «Вон там». Мои пропитанные тетраметом нервы будто подпрыгнули. «Точно там». Плоская поверхность, часть какой-то созданной человеком машины, слишком угловатая, по-иному отражавшая блики среди этого нагромождения округлых форм и застывших пузырей. Точно. Боковая поверхность пилотируемого модуля. Установив на нужное место санджет, я навел лазер в сторону цели. И неторопливо ответил. Исаак, она вовсе не была философом. Она была солдатом. Террористкой. Мы уходим от сути. Я нажал на спуск. Через причудливую арену метнулось пламя, завершаясь разрывом на противоположной стороне. Что-то отошло от корпуса и разлетелось на части. Я с трудом удержался от злорадной улыбки. Звук дыхания. Единственное, что меня насторожило, тонкий, едва слышимый звук на самой нижней грани чувствительности. Замаскированное физическое усилие. Твою... С яркой вспышкой прямо над головой разбилось что-то невидимое. Что-то еще менее различимое прошло по стеклу шлема, оставив на поверхности светящиеся царапины. Я ощутил множественные удары по скафандру. Граната. Рефлекс бросил тело вправо. Почему именно вправо, я осознал уже потом. Кратчайший путь от моей позиции до места, где притаился Каррера, лежал за кольцевидным выступом, окружавшим вход в причальный порт. Примерно 1/3 часть всей окружности. Каррера все это время крался ко мне, одновременно разговаривая. Короб пилотируемого модуля, который, по моему предположению, выдал позицию Карреры, он просто волочил его за собой. Злость, сквозившая в голосе, служила прикрытием напряжения от тяжелой работы. Подойдя достаточно близко, Каррера остановился и залег, дождавшись моего выстрела. С его богатым опытом космических единоборств, командир нанес удар так, чтобы я ничего не заметил. Действительно элементарно. Он появился передо мной в 50 метрах, словно летающая версия Семитайра с того же пляжа, с вытянутыми вперед руками. В правой руке Карреры виднелся санджет, а на левой я заметил электромагнитный гранатомет системы Philips. Чутье подсказало, что вторая граната уже на подходе, в разделяющем нас промежутке. Пришпорив пилотируемый модуль, я перевернулся на спину. Корпус корабля моментально скрылся из глаз и снова возвратился. Уже с другой стороны, как только я начал выходить из петли. Граната, слегка отклонившись под действием струи моего двигателя, разорвалась. И космос ощетинился шрапнелью. Я почувствовал, как осколки прошли сквозь левую голень и стопу. Поврежденная конечность тут же онемела от удара. Немедленно возникшая боль напомнила о разрезавшей руку монокристаллической нити. Давление в скафандре быстро упало. Возникла боль в ушах. Полисплав оказался пробит в десятки мест, но скафандр еще держал воздух. Проходя над скоплением пузырей, я то и дело менял направление. Мимо несся корпус корабля. Мелькали элементы конструкции, полисплав начал заполнять пробоины. И боль в ушах немного отпустила. Недоставало лишь времени поискать Карреру взглядом. Немного убрав газ, я снова нырнул, точно следуя за рельефом. Вокруг метались лазерные импульсы. Чтобы сломать траекторию, я по касательной ударился о корпус и тут же увидел, как очередной выстрел лег слева, совсем рядом. На этот раз удалось заметить место, откуда стреляли. Каррера привалился к округлой поверхности пузыря, поблизости от уклона, с которого начинался путь в причальный порт. Его следующий ход был бы естественным. Со своей позиции Каррера, оттолкнувшись посильнее, мог придать своему телу достаточную линейную скорость и выйти на дистанцию для стрельбы в упор. Подойдя, он пробил бы в моем скафандре дыру, которая не затянется никогда. Я снова стукнулся о ближайший купол. Больше идиотских акробатических трюков, будет сложнее прицелиться. Убавив ход, я постарался уйти под прикрытие стен и, сделав так, выключил двигатель. В поисках опоры пришлось схватиться за причудливо неровную стену руками. Эти же барельефы попадались на глаза чуть раньше. Погасив инерцию, я оглянулся в поисках Карреры. Ничего. Я определенно находился вне поля его зрения. Повернув голову обратно, я принялся более внимательно разглядывать барельефы. Константа. Единая для всей Вселенной. Граната разнесла еще одного марсианина, вросшего в корпус примерно в 10 метрах от меня. Откатившись в сторону, я ощутил толчок в спину и тут же услышал, как у плеча засвистел выходящий из скафандра воздух. Упавшее давление навалилось на уши острой, как от удара ножом, болью. Я закричал. «Чтоб тебя!» Включив двигатель, я рванулся из-за укрытия вверх, не очень ясно представляя, каков будет мой следующий шаг. Каррера скользил над корпусом на дистанции в 50 метров, не более. Увидев лазерный импульс, я мгновенно перевернулся на спину и нырнул прямо в раскрытую пасть причального порта. Вслед раздался голос Карреры, почти удивленный. «Куда ты, Ковач?» За спиной что-то ухнуло. И двигатель моего модуля встал. Я почувствовал сильный жар. Черт бы побрал Карреру и его опыт боя в вакууме. Но скорость еще не погасла окончательно. И не исключено, что какой-то шанс достался мне от мстительного призрака самого Матиаса Хенда. «Мат, он ведь застрелил тебя. И ты сам не проклял мерзавца». Я уцепился за эту мысль, будто желая позолотить судьбе ручку. Некоторое время я лежал в тишине, неподвижно и довольно долго, как вдруг уловил звук, пришедший неизвестно откуда, раздавшийся в моем гермошлеме странный булькающий звук. Потребовались секунды, чтобы понять. Я смеялся. «Вставай, Такиш, ну давай же. Здесь он прикончит тебя. Так, вставай!» Отставив руку, я попытался подняться. Черт, не ту руку. Сломанный локтевой сустав чмокнул. Мышцы и сухожилия свело от боли. Хватая ртом воздух, я перекатился на бок, подключив к делу здоровую руку. Так-то лучше. Ой, черт! У меня в руках было крыло марсианина. Я на секунду остолбенел. Достаточно, чтобы появилась мысль, что барельеф – лишь резьба, искусно выполненная на корпусе корабля. Достаточно, чтобы понять, это вовсе не резьба. Марсианин умер в крике. Крылья отведены назад за спину. Почти на всю длину они оказались вросшими в материал корпуса. И выступали лишь там, где находились двигавшие ими мускулы, шедшие от согнутой спины погибшего существа. Вывернутая в агонии голова, разъявленный клюв и глаза, устремленные в пространство, как кометы. Над поверхностью корпуса выступала одна конечность с выставленными конями. Труп покоился на материале корпуса так, словно утонул в нем, как в трясине. Посмотрев по сторонам, я увидел, что все окружавшее пространство наполнено точно такими же фрагментами, и понял, наконец, где находился. Корпус корабля вокруг причального порта, весь этот усеянный пузырями ландшафт, представлял собой огромную могилу. Место оказалось гибельной ловушкой, устроенной для тысячи и тысяч марсиан. При помощи неведомой субстанции, обрушившейся неизвестно откуда и поглотившей их когда... Когда что? Стоявшая перед моими глазами скульптурная композиция лежала далеко за пределами воображения. Я не представлял, что за оружие это совершило, не имел понятия, какие обстоятельства могли спровоцировать конфликт между двумя цивилизациями. Вероятно, более весомое, нежели стремление человечества сколотить небольшую межпланетную империю, не обращая внимания на всякий мусор вроде чаек, ковром покрывавших море в районе Заубервилля. Я не мог представить, как именно это произошло, зато видел мертвых. Ничто не меняется. На расстоянии в 1050 световых лет от дома я наблюдаю все то же дерьмо. Мобилизирующий костюм натужно заскрипел, пытаясь выполнить задачу. Однако техника не смогла приподнять меня с уровня поверхности. Кажется, пришло время избавиться от висевшего за плечами груза. Кнопка аварийного сброса сработала более или менее нормально. Освободившись, я потянул за ремень Санджета. Застрявший на пилотируемом модуле лазер не поддавался. Несколько секунд я пытался вырвать оружие из капкана. Потом бросил ремень, стараясь высвободить Санджет с противоположной стороны. «Ладно, Ковач, если развали...» Каррера. Сигнал то и дело пропадал искажаемым переотражениями внутри порта. Он уже идет за мной. Санджет застрял окончательно. Брось его. И остаться с голым пистолетом против поля сплава. Внутри надрывался голос Вирджини Видауры. «Оружие расширяет возможности. Ты сам убийца и разрушитель. Ты – самое сильное звено с оружием или без него. Брось лазер!» Я подавил усмешку. «Окей, Вирджиния, как скажешь». Шатаясь, я побрел по входному тоннелю порта, на ходу доставая пистолет. Вдоль коридора сплошь стояли ящики с имуществом Клина. Радиомаяк лежал в торопях, сброшенный на пол. Похоже, на него натолкнулся сам Каррера. Ближайший ко мне ящик был взломан. Пустой оказалась секция, где обычно лежал гранатомет «Филлипс». Вся сцена носила отпечаток спешки, но характерный скорее для обученного солдата. Образ контролируемой скорости, сноровка, обычная для человека, занятого своим делом. Каррера явно в своей тарелке. Я нырнул в следующий зал. Зашевелились марсианские машины. Они разбегались от меня, словно ощетинившись в испуге. Следуя нарисованным стрелам, я брел за машинами, что-то бормотавшими себе под нос. Не иди по стрелкам. Свернув налево, я двинулся вперед по коридору, не обследованному нашей экспедицией. Некоторое время машины шли следом. Потом отстали и повернули назад. Вдруг показалось, что я слышу какое-то движение. Глаза метнулись из стороны в сторону и потом вверх. Уже смешно. Возьми себя в руки. Так, это всего лишь тетрамет. Ты принял большую дозу и теперь ловишь обычные глюки. Еще несколько залов и переходы. Криволинейные, то и дело пересекавшиеся, но всегда просторные и с высокими потолками. Я старался не смотреть вверх, чтобы не кружилась голова. Боль в пробитой осколками гранаты ноге немного стихла. Так работало измотанное радиацией тело, и так действовал все тот же тетрамет. Время от времени ноющей болью отзывались резаная ладонь и локоть. Яростная энергия, еще недавно владевшая мной, превратилась в неровное ощущение скорости. Она прорывалась наружу пароксизмами неожиданного веселья, во время которых я непроизвольно хихикал. В таком интересном состоянии я непонятно зачем поддался назад, вдруг очутившись в тесном замкнутом пространстве. Я обернулся и обнаружил себя лицом к лицу с последним из марсиан. Иссохшие мембраны крыльев были плотно обернуты вокруг скелета. Труп примостился на невысоком насесте, навсегда застыв в таком положении. Удлиненный череп поник, наклонившись вперед и закрыв некогда излучавший свет грудной орган. Глаза марсианина были закрыты, но, подняв клюв, он смотрел на меня. Нет, ни хрена подобного. Наклонив голову, я приблизил лицо к трупу и всмотрелся. На длинную затылочную кость неведомо откуда упал блик света. Просто немного посижу здесь. Уговаривал я себя, пытаясь справиться с новым приступом веселья. Здесь тихо. Всего пару часов. Так нужно. Опершись на здоровую руку, я осел на пол и прислонился к стене. Рука бережно сжимала пистолет. Тело, словно червяк, расслабленно провисло в мобилизирующем костюме, напоминая желе. Взгляд устремился ввысь, в пространство зала. И на некоторое время почудилось, будто я вижу неясные тени, пляшущих в воздухе крыльев. Казалось, они хотели вырваться из стен. В какой-то момент стало понятно, что крылья трепещут в моей собственной голове, и я почувствовал, как их тонкие, словно бумага, мембраны касаются внутренней поверхности черепа. Они царапали глаза, очень больно, мешая смотреть по сторонам. То серые, то черные, серые, черные, серые, черные, черные, черные. И, наконец, жалобный вой, словно печальная песня. «Просыпайся, Ковач!» В первый момент голос показался мягким. Кто-то бесцеремонно теребил мою руку. Глаза, казалось, заклеили насмерть. Подняв руку, я натолкнулся на округлое стекло гермошлема. «Очнись!» Снова голос, на сей раз более грубый. По нервам сразу пробежала тонкая волна адреналина. Моргнув, я навел зрачки на резкость. Марсианин замер на насесте в той же позе. Все нормально. Так. Но теперь его загораживала другая фигура, одетая в полисплав и стоявшая в опасной близости. 3 или 4 метра, вне зоны досягаемости. И Санджит, направленный в мою сторону. Мою руку никак не оставляли в покое. Скосив глаза вниз, я увидел одну из марсианских машин с целым набором тонких щупов. Отмахнувшись, я прогнал машину. Сперва отступив назад, непонятная конструкция заторопилась прочь, словно принюхиваясь. Каррера расхохотался. Его смех прозвучал внутри моего шлема слишком громко. Показалось, будто трепетавшие в голове крылья каким-то образом расширили внутренний объем черепа. Словно найденные в этом зале высохшие останки казались более прочными, чем мои собственные кости. Неплохо, правда? Чертова абразина сама привела на это место, не веришь? Такая вот услужливая бестия. Теперь и я засмеялся, не подобрав иной, более уместной реакции. Каррера присоединился и, хохоча во весь голос, поднял левую руку с моим пистолетом. «Ты хотел убить меня вот этим?» «Было одно сомнение». Смех тут же прекратился. Под поднятым забралом шлема его лицо казалось осунувшимся. Я подумал, наверное, следуя за мной по коридорам марсианской архитектуры, Каррера провел этот час в огромном напряжении. Сжав ладонь всего один раз, я втайне надеялся проверить, вдруг оружие Лиманка не имеет персонального кода, и подобрать его разрешено любому человеку из клина. Поймав движение взглядом, Каррера покачал головой, потом бросил пистолет мне. «В любом случае он не заряжен. Можешь взять, раз так хочется. Некоторым помогает. Очевидно, так легче принять свой конец. Вероятно, заменяет руку мамаши или собственный член. Хочешь умереть стоя?» «Нет», – негромко произнес я. «Откроешь шлем?» «Зачем?» «Просто как вариант». «Исаак», – я прокашлялся, освобождая горло от налета какой-то липкой паутины. Слова с трудом продирались наружу. То, что я собирался сказать, показалось неожиданно важным. «Исаак, мне очень жаль. И тебе будет». Это ощущение появилось и подступило вдруг, как слезы к глазам, словно желание завыть по-волчьи над трупами Лиманка и Кво. У меня перехватило горло. Каррера без выражения ответил. «Это хорошо, но несколько поздновато. Исаак, видел, что у тебя за спиной?» «Да, впечатляюще. И здесь нет никаких призраков». Он сделал паузу. «Скажешь еще что-нибудь?» Я покачал головой, и Каррера поднял свой санджи. «За моих погибших солдат», — сказал он. «Смотри лучше на эту чертову хрень!» Я закричал, и в каждой ноте звучали остатки всей моей воли посланника. На долю секунды его голова повернулась. Изогнувшись в мобилизирующем костюме, я поднялся с пола и метнул пистолет ему в лицо, чуть ниже поднятого стекла шлема, и бросился вперед, низко пригнувшись, как можно ниже. Вось проскочит. Немного удачи, тетрамет и остатки работающего подсознания — вот все, что у меня оставалось. Сухой разряд лазера пришелся в место, на котором я только что стоял. Наверное, Каррера на самом деле сбил мой крик. Или он хотел попасть именно в лицо? Возможно, так. Или он просто поверил, что все кончено? Я ударил Каррера всем телом, и он поддался назад. Лазер оказался зажатым между нашими телами. Каррера отреагировал мгновенно, уходя на бросок через бедро. Я повис на его теле со всей силой украденного костюма Тони. Еще два шага назад, и мы оба врезались в труп высохшего марсианина. Насест тут же начал складываться, и мы забарахтались, пытаясь не упасть. Наконец, развалившись на части, труп упал на нас. Вокруг повисло густое облако серо-оранжевой пыли. Мне жаль. И ты пожалеешь, когда его кожа лопнет. С поднятым стеклом гермошлема и тяжело дыша, должно быть, Каррера втянул полные легкие этой пыли. Еще больше едкой субстанции осело на коже и попало в глаза. В первый момент, почувствовав боль, он коротко охнул. Потом отчаянно закричал. Отшатнувшись назад, Каррера отпустил санджик, упавший возле его ног. Руками пытался стереть порошок с лица. Скорее всего, это трение лишь ускорило процесс разъедания ткани. Крик немедленно перешел в утробный стон, а из-под пальцев потекла кровавая жижа. Порошок быстро уничтожал все, что было в горле, и через несколько секунд крики превратились в булькающий и урчащий звук, как от забившейся канализационной трубы. С таким звуком Каррера повалился на пол, все еще держась за лицо руками, так, словно хотел удержать его на месте. Из-под ладони уже выходили огромные кровавые пузыри. Кровь, смешанная с тканями из распадавшихся легких. В эту секунду у меня в руках оказался Санджи. Стоя над командиром клина, я наблюдал, как он тонет в собственной крови. Одетое в полисплав тело задергалось. Мне жаль. Подняв лазер к его лицу, закрытому судорожно сжатыми руками, я нажал на спуск.